Дорогие друзья, сегодняшняя лекция 1 апреля 2020 года посвящена религии этруссков. Мы с вами переходим в новый регион, в регион западной части Европы, и начинаем изучение этого региона с одной из самых интересных и таинственных его традиций. Этрусски – это народ, известный нам примерно с 10-9 века до Рождества Христова. Известно, что он жил в нынешней Италии, в том ее регионе, который, по сути говоря, и получил название благодаря этрускам, потому что Тоскана – это Туска, а тусками греки называли этрусков. Другое название этого региона – Этрурия. Коренной регион этрусков – это междуречие Тибра и Арно. Это безусловная как бы истина, и также то, что этруски между 8 и 5 веками до Рождества Христова были ведущей политической силой Центральной Италии и даже основали два своих больших владения. Одно в долине реки По на севере и другое в Кампании, то есть в регионе нынешнего Неаполя, на юге. Через торговые центры Кампании остров Иския, Питекуса и Кумы, которые этрусски называли Кимы, они вели активную торговлю с греками, которые в это время тоже жили в Кампании, и с финикийцами, которые тогда занимали Сицилию, ну и, естественно, Карфаген. С 616 по 509 года до Рождества Христова город Рим, основанный, как вы помните, Ромулом в 754 году до Рождества Христова, находился под властью этрусских царей. Рим же и завершил независимое существование Этрусской Федерации. В 396 году Рим завоевал первый этрусский город Веи, а в 264-м – последний – Вальсинии. После этого независимых этрусских территорий не осталось. Вот это безусловные факты истории, и о них никто не спорит. Но все остальное, то, что связано с этрусками, подвержено в высшей степени большому количеству вопросов. Пожалуй, забегая вперед, можно сказать, что для тех моих слушателей, кому сложно читать серьезные толстые книги европейских ученых, можно рекомендовать очень хорошую книгу Александра Иосифовича Немировского «Этрусски от мифа к истории», изданную в 1982 году в Москве. Это совершенно корректная научная книга, очень серьезная, с очень широким охватом автором параллельных проблем этрусской жизни и в том числе этрусской религии. Что же касается более раннего времени, то Этрурией стали увлекаться еще римляне. Для римлян Этрурия была их собственной историей, хотя римляне были не этрусками. Но этрусски составляли часть их, если угодно, домашнего прошлого, исторического прошлого, и особенно в области религии, о чем мы с вами сейчас узнаем. Император Клавдий написал, еще не будучи императором, историю этрусского в 20 книгах и составил словарь этрусского языка, который был бы для нас с вами бесценен. Это было сделано в 40-е годы после Рождества Христова. Но, к сожалению, эти книги утрачены. Только маленькие фрагменты истории, написанные императором Клавдием, сохранились в естественной истории Плиния Старшего, и некоторые упоминания у Дионисия Галикарнасского в его римских древностях. Вместе с пришествием Средневековья, с концом древнего римского государства, примерно с эпохи Юстиниана, а Этрурии все забыли. Естественно, Византии помнили немного, в словаре Суда отдельные явления этрусской жизни описываются как глубокая древность в византийском словаре Суда, но в целом Этрурия была забыта, о ней вспоминали только в связи с классическими текстами того же Тита Ливия, того же Геродота, и все надписи, которые как бы были написаны привычными латинскими или греческими буквами, ну, с некоторыми вариациями, но непонятные совершенно, в Средневековье назывались этрусскими. Была поговорка: в Италии этрусское не читается. То есть, вроде буквы все понятны, но что написано, совершенно непонятно. С XV века, с эпохи Ренессанса, интерес к Этрурии вновь появляется. Начинаются раскопки, которые поощряют культурные, как светские, так и духовные лица, в том числе и папы Рима. Начинают раскапываться гробницы, крепости этрусские, находят статуи, находят замечательные фрески. Этрурия становится в понимании возрождения колыбелью итальянской культуры. Кардинал Эгидио из Витербо, то есть тоже из этрусского региона, ну, естественно, уже в ренессансное время, говорил, что Этрурия – покровительница и хранительница религий. Вот так христианский архиерей именовал древнюю страну. В начале 17 века, в 619 году, Демпстер написал 7 книг о царской Этрурии. Это была попытка совершенно искренняя, и, надо сказать, которая соблазняет так или иначе, конечно, не в такой степени до сих пор многих исследователей, это была попытка показать, что Этрурия – колыбель всех наук и искусств. Даже философию, даже Пифагора Демпстер именовал этрусском. В 1726 году была основана Этрусская академия в Кортоне. Вообще, Кортон – очень интересный город, который находится на горе над Трозименским озером, один из главных городов Этрурии. И там раньше, чем в других местах, началось вот это возобновление культа этрусской культуры. Был создан Этрусский музей. Была создана Этрусская академия, как я уже говорил, ее президент имел титул Этрусский, этот титул упоминают римляне, поэтому он был известен, Лукумон. А музей Кортона, Этрусский музей Кортона, до сих пор один из самых интересных этрусских музеев Италии и мира. Надо сказать, что этрусские очень привлекали большое внимание и людей искусства. Это была таинственная, непонятная культура. Понимаете, греческий мир был понятен. Вы только что прослушали лекции о Греции, вы видите, что мы имеем в Греции массу изображений, прекрасную археологию, остатки огромного количества храмов, ну, естественно, литературу. Мы имеем тексты, многочисленные тексты. Вот в Этрурии все очень странно. Археология есть. Есть гробницы, есть статуи, есть остатки храмов. Тексты тоже есть, но их мы не можем прочесть. Мы можем только читать об этрусках, но не этрусках. Сейчас, за 20 век, за начало 21 века, изучение Этрурии продвинулось существенно. Тексты мы читать не научились, потому что даже не понимаем, какой языковой группе принадлежит этрусский язык, об этом спорят. Но, по крайней мере, научились по буквам разбирать отдельные слова и что-то выуживать из текста, грамматики которого мы совершенно не понимаем. Да и текстов, в общем-то, этрусских не так много. Они есть, но их не так много. Так что Этрурия позволяет нам намного больше фантазировать, чем Греция и Рим, о котором известно действительно очень много. Поэтому талантливые писатели давали совершенно и дают до сих пор совершенно разные интерпретации этрусков. И вы не должны, читая те или иные замечательные произведения литературы, ну, попадаться на удочку настроений художников. Например, известный Габриэль Д'Аннунцио, да, один из будущих деятелей итальянского фашизма, но талантливый писатель и драматург, в своей ранней драме «Мёртвый город» в 1899 году сказал, что вся Этрурия пронизана духом безнадежности. А английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс в своей книге «Sketches of Etruscan Places» and Other Italian Essays, 1932 год, есть в русском переводе, говорил, что этрусский народ полный оптимизм. То есть, вы видите, совершенно противоположные суждения. Каково же происхождение этрусков? Геродот в первой своей книге рассказывает о том, что этруски, которых он, как и все греки, называют тирсены, они переселились в землю омбриков, земля омбриков, вы понимаете, Умбрия, то есть в Италию, через Смирну при царе Атисе, сыне Маноса, из Лидии. Это переселение было результатом многолетнего голода. И это переселение он датирует так, что мы можем сказать, что оно произошло в XI веке, до Рождества Христова. И это, в общем, дата понятная, потому что XI век – это время очень мощного переселения народов после краха ахейской цивилизации, после того, как ахейцы двинулись под ударами дарийцев из коренной Греции, из Микен, с Крита, двинулись на восток, как мы знаем, в числе других народов поселились на восточном побережье Средиземного моря, вот образовав филистимские города, и, возможно, были одними из народов моря, которые попытались завоевать даже Египет. Но они были вынуждены двигаться, потому что они были выброшены из своих традиционных мест. И вот, по всей видимости, очень может быть, одна из волн этого переселения, которое уничтожило, кстати говоря, Хеттское царство, одна из волн этого переселения или ее прямые последствия, мы ничего здесь сказать не можем, она вызвала движение встречное. Жители Малой Азии, жители Лидии, Карии, вот этого региона внутренней Малой Азии, они двинулись, наоборот, на запад в поисках более мирной жизни, а может быть и более сытой жизни. Я, надо сказать, доверяю в целом Геродоту и считаю, что рассказ о голодных годах, так или иначе, он может иметь свою совершенно объективную подоснову. Но проблема заключается в том, что памятники этрусков в Италии, они самые ранние, с конца IX века, а так вообще с VIII, где находились в течение 200, а то и 250 лет эти люди? Почему они не оставили своих памятников в Италии? Много на этот счет существует догадок. В частности, Немировский предлагает точку зрения, что они обосновались сначала на островах, на Сардинии и Корсике, ассимилировали тамошние народы, которые были еще древнего европейского до индоевропейского, европейского, да, но до индоевропейского происхождения. Единственным народом таким оставшимся до сих пор являются баски, и потом уже переселились на материк в Италию. Вот это зияние в четверть тысячелетия, оно заставило многих ученых говорить о том, что вообще никакого этрусского переселения не было, и рассказ Геродота является не более чем басней. Кит Ливий, который посвятил много места этрускам, поскольку этруски были главными врагами римлян на протяжении нескольких веков, в своей пятой книге он пишет своей истории, он пишет, что у альпийского племени ретов, это Швейцария, Южная Швейцария, до сих пор существует так называемый ретороманский язык, или даже группа языков, как говорят сами швейцарцы. Это вот своеобразные очень языки, ну, почти утраченные, но все же их сейчас пытаются возобновлять в Швейцарии и, кстати говоря, в Северной Италии, в районе Венето. Так вот, у альпийского племени ретов этрусский язык. И на основании этого замечания Кита Ливия, который более ничего не говорит, он только констатирует этот факт, ученые в 18-19 веке стали говорить о том, что этруски пришли из-за Альп, то есть пришли с севера. И поэтому реты – это часть этрусков, которая осталась на южных отрогах Альп. Сейчас эта точка зрения отвергнута, в античности ее нет. И если Тит Ливий прав, а это очень интересно, если он прав, я думаю, что он прав, то это следствие того, что вот на южных отрогах Альп жили этруски или ассимилированные этрусками другие народы, которые вот входили в этот северный анклав этрусского сообщества, который, помните, был, я говорил же, был колонизирован этрусками по долине реки По и, естественно, по ее притокам с Альп, которые текли до больших альпийских озер, озеро Комо, озеро Гарда, Лаго Маджоре. Среди различных фантастических версий происхождения этрусков можно упомянуть и версию, которую привнес наш соотечественник, которого у нас именуют филологом, историком, действительно являлся членом Русской академии наук императорской, Александр Дмитриевич Чертков. Напомню, что он жил в 1789-1858 годах. Вот Александр Дмитриевич Чертков в эпоху такого национальных фантазий, в эпоху романтизма националистического, он говорил о том, что этруски и русские имеют одно происхождение. Этруски – это русские. И он говорил, что это пелазгическо-фракийское происхождение, то есть это догреческие индоевропейские народы пелазгов, которые двинулись на север, которые свои правой ветвью создали народы древних русов, ну, естественно, ничего общего с правильным пониманием слова «Русь» эта трактовка не имеет, а его левое крыло, оно прошло по Европе к северу от Альп, а потом спустилось через Альпы в Италию. И вот поэтому между русскими и этрусками есть нечто общее. Он приводил разные смешные совершенно этимологические параллели. Скажем, умбры – это обричи, долопы – это дулебы, пелигны – это все народы Италии, это поляне. Город Кремона происходит от слова «кремль», «кром», огражденное место и так далее. Вот, понятно, что это курьез, но в этом курьезе есть одна верная мысль о том, что пелазгический элемент играл свою роль в образовании этрусского народа. В Италии довольно сильная традиция того, что этруски – это коренные обитатели Италии, никакие не переселенцы, особенно такой исследователь Луиджи Паретти, 1963 год, он говорил о том, что восточный налет, а он очевиден у этрусков в их религии, в их искусстве, это результат восточной торговли с финикийцами. а они потомки обитателей Терра-Мара, жирной земли, так называемой, которая расположена как раз в этом районе между Пармой и Моденой. Другая точка зрения, тоже итальянцев, того же Дукати, Ногара, что этрусски – это индоевропейцы, близкие к хеттам, и пришли из Малой Азии. И эта точка зрения в целом, видимо, самая верная. На мой взгляд, она самая верная. И, в общем-то, тот же Немировский, он, рассказывая разные подходы, склоняется тоже к этому. Да, этрусски пришли из Малой Азии, этрусски близки к хеттам, лидийцы – это особый народ, который имеет хетское и доиндоевропейское происхождение. Этруски много почерпнули у пелазгов, уже, безусловно, индоевропейского народа, протогреческого, в лексике, а грамматику-то мы до сих пор не знаем. И вот эта смесь греческого, протогреческого и доиндоевропейского, и протоиндоевропейского хетского – это все смешалось в этрусках. Характерно, что близкие этнонимы к тускам знают и хеты, и Египет. Египетские тексты 14-13 веков среди народов моря знают народ, который именуют Турша. Хеты знают топоним Труиша. То есть, по всей видимости, что-то было в этом народе еще вот в далекое время до его переселения в Италию из Малой Азии. И это очень важно для нас, поскольку таким образом мы понимаем, что культура Запада, культура Италии, именно культура, это не чисто автохтонное явление и не даже явление только греческое и автохтонное, а это явление, связанное с догреческими культурными корнями из Малой Азии, из хетской державы и, соответственно, с дохетскими эпохой, которая через народ Хатти связана уже с Ханааном, с Месопотамией, вообще с этой великой культурой Переднего Востока, вот, культ цивилизации Тигра и Ефрата. То есть мы видим, насколько перекрещиваются эти культурные линии. Обычно считают, что переселение шло двумя волнами. Ранее в XI веке, вот, возможно, через острова, и позднее в IX веке. У нас есть несколько памятников поразительных. Они найдены на острове Лемнос. Остров Лемнос, как вы помните, это один из почти прилегающих к Малой Азии греческих островов больших на самом северо-востоке Эгейского моря. Вот там найдены памятники IX века, стела воина, еще несколько табличек. Их сейчас найдено больше. Есть недавние находки, написанные фактически на языке этрусков и алфавитом этрусков. Надо сказать, что алфавит этрусков – это уже сейчас совершенно очевидно, это не греческий алфавит. Греческий алфавит появился позже. Есть упоминание у самих греческих авторов, что до Гомера греки пользовались пелазгическим алфавитом, а нам он неизвестен. Нам известно только линейное письмо Б, которое вот Вентрисом и Чадвиком было расшифровано в 50-е годы. Оно другое. Пелазгический алфавит – это, по всей видимости, приспособленный к языкам Средиземноморья, как греческому, так, видимо, и к будущему этрусскому языку, финикийский алфавит, который, конечно же, похож на греческий, потому что греки тоже свой алфавит, как вы знаете, взяли от финикийского. Таким образом, спор о том, откуда этрусский, не решен до сего дня. Немировский пишет, что этрусский этнос, сформировавшийся примерно к 700 году до Рождества Христова, является смешением пелазго-италийской и тиренско-анатолийской, то есть малоазиатской, общности. Ну, как бы это соединение всех теорий вместе. Так, конечно, звучит более мирно. Я думаю, что эти все элементы там действительно есть, но вот вы увидите сейчас, что, в общем, анатолийский восточный элемент, он все же превалирует, по крайней мере, в культуре. Что касается языка, все время открываются новые этрусские тексты, и к концу XX века их известно более 11 тысяч. В основном это короткие очень надписи, посвятительные надписи в гробницах или на самих гробницах, на статуях, на погребальных табличках, которые имеют очень немного слов. Это имя, сын такого-то, его отцом является такой-то, иногда какие-то должности упоминаются, и не более того. Или жена такого-то, дочь такого-то. То есть женские гробницы тоже в Этрурии, в изобилии присутствуют. Есть несколько крупных текстов. Например, травертиновый блок из Пьяченцы, найденный в 1822 году, содержит 130 слов. Знаменитая бронзовая печень барана, которая была найдена в конце XVIII века как модель для гаданий по печени, содержит 42 слова, в основном это имена богов. Знаменитые надписи на льняных полотнах из Загреба, которые содержат текст первого века до Рождества Христова, этрусский, имеют 1500 слов, из которых 1185 различимых. Это вообще уникальная книга. Мы знаем, что этрусские использовали книги. О книгах этрусков много сказано, но они все погибли, естественно, во влажном климате Европы. А эти два полотна были вывезены в Египет почему-то и использованы для пеленания мумий. И, соответственно, вместе с мумией они были привезены в Аграм, нынешний Загреб, примерно в 1860-е годы, и помещены там в музей. И вот тогда, когда мумию распеленали, обнаружили, что это этрусская книга, которая разрезана и превращена вот в такие пелены. Поэтому и сохранился текст. Наконец, черепица из Капуи, это найденная в 1899 году, примерно 300 слов, и золотые пластинки из Пирги, очень интересные, потому что они там слов немного, 52 слова, но они с параллельным финикийским текстом. Однако это оказалось не билингва, как розетский камень, а оказалось так называемое квазибилингва, то есть финикийский текст не переводит, а пересказывает этрусский оригинал. Мы знаем, о чем сказано в этрусском тексте, но понять мы его все равно не можем, и грамматику мы его понять не можем. Древнейшая этрусская надпись – это сосуд из Тарквини, конец VIII века до Рождества Христова, надписи из Церы и Вульчи. И мы можем предположить, что вот это письмо, этрусское письмо, так же, как и лемносское письмо, это пелазгическое письмо, которое заимствовано у пелазгического населения, в первую очередь, Эвбеи, острова на восточном побережье Лады, с которого была колонизация, в том числе и Италии, Кампании, и с ними этруски встречались. Латинский алфавит, безусловно, произошел или из этрусского языка, или непосредственно из вот этого пелазгийского и эвбейского языка. Так что мы уже здесь видим первую великую как бы реальность. И алфавит, на котором сейчас большая часть мира записывает свои мысли, латиница, это на самом деле, скорее всего, этрурица. Это этрусский прототип. генетическая привязка этрусского языка не ясна. Можно говорить об особой тиренской группе языков не индоевропейского происхождения. Вот так определяют ученые этрусский язык, не индоевропейского происхождения. Ни к одной из привычных семей языков мы его причислить не можем. В этом смысле этрусский язык напоминает по своей особенности, конечно, не по языковой принадлежности, только по своей особенности напоминает шумерский язык. Но шумерский язык мы можем читать благодаря тому, что в аккадское время он стал священным языком, на нем продолжали писаться тексты, и уже семиты в Вавилонине создали массу грамматик шумерского языка, чтобы их жрецы могли его изучать. Вот ничего подобного не произошло с этрусским языком. Видимо, его носители оставались, этрусские, до последнего времени. Может быть, они и знали свой язык, но эту тайну они не передавали, и ни одной грамматики до нас не дошло. Вот Клавдий вроде бы попытался что-то подобное написать, но, опять же, книги эти до нас не дошли. Когда мы переходим к этрусской религии, то мы сразу должны понять, что эта религия вот не получила такого преобразования, такой шлифовки, такой мифологизации, которую придали Гомер, Гесиод и Эсхил греческой религии. Этрусская религия осталась именно не литературным фактом, по крайней мере, нам неизвестен литературный факт этрусской религии, а фактом чисто религиозным. То есть она пришла из глубокой древности и, если позволено будет использовать это слово, применялась только в религиозных целях, не для услаждения, не для культурного развлечения, не для метафорических каких-то создания образов, а только для своей главной задачи, решения главной задачи – соединения человека с Богом, преодоления человеком смерти, то есть то, для чего существует религия в любом обществе, и то, что в Греции во многом осталось только в мистериях, а в олимпийской такой высокой религии было подзабыто хорошо. Хотя этруски были достойными противниками римлян и воевали с ними несколько столетий, тем не менее римляне говорили, что не военная сила, а религия в наибольшей степени нас удивляет. Как писал Тит Ливий, 5.1.16, этруски – это народ, который особо предан вопросам религии, особо увлечен вопросами религии. Для греков и римлян главное в этрусской религии было гадание, ворожба. Книг богословских или книг ритуальных, не гадательных, практически не сохранилось. Характерно, что и храмы этрусков отличались от классических греко-римских храмов. Они ставились на горе, на высоком подиуме, часто там, где не было горы, на искусственной горе, то есть на высокой насыпи, строились по определенным канонам, использовалась специальная тосканская колонна, которая, в общем-то, известна как инвариант дорической колонны. И они должны были, видимо, символизировать вот эту храмовую гору, эту гору, соединяющую небо и землю, что не было свойственно греческим храмам и римским многим храмам, которые в этом заимствовали греческую традицию. Храм был осью соединения миров, подобно месопотамским зиккуратам. Надо сказать, что до сих пор вот эта традиция храмов на вершинах гор, она сохранилась, христианских уже, естественно, храмов, она сохранилась в Древней Этрурии. и многие храмы венчают горы, находятся на вершинах гор. В той же Кортоне, в той же Болонье храм Святого Луки, один из храмов Флоренции, который вознесен над городом на высоченной горе. Вот это традиция, которая прошла через тысячелетия. Античные авторы говорят, что этруски строили триады храмов трем высшим божествам. И такие триады найдены в некоторых этрусских городах. В Веях, в Орвето, в Марзаботто. Кстати, римский Капитолий, построенный этрусским царем Тарквинием Древним, первым этрусским царем Рима, он также имел триаду храмов, тех самых, мы увидим, тех самых трех главных божеств. Это Юпитер, Юнона и Минерва. Что касается искусства, то искусство этрусков с самого начала испытывает мощное греческое влияние. Этруски были хорошими учениками греков. И когда мы смотрим на этрусские статуи, на этрусские фрески, на этрусские зеркала бронзовые, которые, кстати, очень красивые, красивые там изображения, то мы видим это эллинское влияние. Но это художественное влияние не означает влияние на религиозные миропредставления. Но мы должны быть очень внимательны. Дело в том, что этруски, они часто могли использовать имена греческих богов. А может быть, они использовали имена вот этих пелосгийско-анатолийских богов, которые потом перешли и в греческий пантеон, и в римский пантеон. Греческий независимо от этрусков, а в римский через этрусков. То есть, понимаете, у нас вот постоянные такие загадки. Христианский автор Арнобий сообщает, что кроме известных имен богов, у этрусков были еще так называемые деи инволюти, сокрытые боги, боги тайны, которые были выше явных богов, но имена которых нельзя было произносить. Это позднее свидетельство, но оно очень интересно. За пределами познаваемого божественного мира был океан непознаваемого божественного мира. Это вообще очень похоже на этрусское представление о божественном. Что же касается познаваемого мира, то высшим божеством, подобным Юпитеру, Зевсу, являлся бог с именем Тин или Тиния, что, как мы понимаем, в переводе с этрусского означало «светлый день», «сияние дня», что-то типа этого. Его изображали бородатым зрелым мужем с молниями в руках. Он возглавлял совет богов. В его руках было три пучка молний. И дальше опять интересная этрусская деталь, которая нам еще не раз понадобится. Ну, естественно, это в пересказе латинских авторов, потому что таких тонкостей нету в этрусских текстах. Первый пучок молний Тин использует для предупреждения людей от совершения тех или иных неправильных поступков. И это его личное право, это делает он сам. А вторым он наказывает людей. Но это может происходить только с согласия шести богов и шести богинь, то есть 12 божественных сущностей, с которыми он держит совет. Мы видим, что бог не абсолютный правитель в Этрурии. А третий, самый разрушительный пучок молний, он может использовать согласие именно тех деи инволюти, тайных богов, чьи имена неизвестны. Он исполнитель их воли. Портретное видение бога Тина хорошо представлено в керамической статуе, ну, сохранилась голова и часть плеча, и сатрикума, который сейчас хранится в музее виллы Джулии. Поздний вот словарь Суды говорит о том, что бог сотворил мир в 12 тысяч лет, причем первые 6 тысяч лет происходило творение, а вторые 6 тысяч лет происходит существование мира. Мир продолжает твориться, существуя, шлифуется, совершенствуется, но мир будет существовать всего от начала его творения 12 тысяч лет. Многие ученые говорят, что в словаре Суды присутствует такая почти библейская концепция. Возможно. Конечно же, не будем этого отрицать. Это византийский текст. Но сама цифра 12, она значима для этруссков. И, возможно, в этом есть своя правда. Марк Теренций Варон, который тоже немало занимался этрусскими древностями, называл главным богом Этрурии Вальтумну. Возможно, что Вальтумна и Тин – это одно и то же лицо. Супругой Тина является Уни. Вы понимаете, что Уни – это Юнона. Вот слово Юнона, отсюда слово юное, Гера – греческой мифологии, это Уни. Для этруссков она покровительница царской власти. На знаменитой табличке из Мурло, где изображены основные этрусские боги, только Уни сидит на троне, причем сидит и совершает жест, который, казалось бы, абсолютно характерен для Геры и Юноны. Она закрывает рукой край своей одежды, край своего пеплоса, набрасывает себе на голову. Характерный жест замужней женщины. Она сидит на троне. Все остальные боги или стоят, или сидят на курульных креслах. О курульных креслах, судейском кресле Рима, мы еще поговорим. Но трон только у нее. И это говорит о том, что у нее совершенно особое место, которое даже нет у Тина. Это великая мать, это великая владычица земли и всех людей. Идея трона, на котором восседает великая богиня, он ведь восходит к Читалхьюку, восходит к еще среднему неолиту. И вот он здесь, тоже Малая Азия, и он вот сохраняется до Этрурии. Ее именуют иногда пелазгическим именем Эйлейфия, которое потом греки переделали в Левкофея. И предполагают многие ученые, что слово, священное слово Элевсин, радующийся, происходит от этого пелазгического Эйлифия. Возможно, это связано как-то с идеей радости. Другое божественное, очень важное лицо для этруссков – это Туран. Туран – подательница, хранительница, хранительница жизни. Ее приравнивают к греческой Афродите в ее обоих образах, в образе космической Афродиты Урании и в образе Афродиты подательницы любви, плотской Афродиты Пандемос. На древних изображениях Туран, скажем, зеркало из Пренесте, она женщина с четырьмя крыльями. Кстати говоря, от этого слова, по всей видимости, происходит догреческое слово «тираннос». Филистимский его вариант, а не забудем, да, филистимляне – это выходцы из Микенской Греции, это сироним. это хранитель. Соответственно, будущее слово тиран, как правитель, оно вот имеет такую подоснову. Кстати, на уровне из Перуджи или Туран, или Уни, мы не знаем, кто здесь изображен, но, безусловно, богиня, она держит на поводках двух пантер, владычицы зверей. Напомню, что трон читалхюйюкской богини – это тоже два леопарда, которые образуют, ну, как бы подлокотники трона. Еще одно древнее общее имя – это Аритими, Артумес. Это Артемида. Атимито в пилосских табличках микенского периода. Артемида или Диана на латинский манер – это именно этрусское божество, женское божество, которое впервые было привнесено в Рим Сервием Тулием. Он основал святилище Дианы на Авентинском холме, и до того она не почиталась. Место Артемиды очень важно тоже в мифологии. Еще одно имя – это Фирсипна. Фирсипна, безусловно, Персефона. Она восседает на троне рядом с Аитой. Аита – это Аид, Гадес, Плутон. Она царица подземного царства. Это, конечно же, то, что соединяет религию этрусков с Элевсином, тоже микенским, а, возможно, и пелазгическим святилищем. Изображение Фирсипны и Аита на тронах – это гробница орков в Тарквинии и гробница Галини в Орвето. Но если Аитос, то, конечно, и Дионис. Его именуют в Этрурии Фуфлумс. Его эпитетом является Пачи, это Вакх. Его обряды, как мы можем судить по фрескам, связаны тоже с эргиазмом, с какими-то такими вакханалическими явлениями. Это древний культ. И одновременно культ Персефоны в имени Ферония связан с освобождением рабов. Серви Анны, который тоже много пишет о этрусках, пишет, что в ритуальных садах Ферони есть скамьи, на которых имеется надпись: «Здесь садятся добронравные рабы, встают свободными». Освобождение, которое дарует Персефона в этрусском мире, оно многообразно. Это, как мы сейчас увидим, освобождение от смерти, но это и освобождение от рабства, которое в социальном смысле является смертью гражданской, смертью гражданина. И это очень важная функция. В веях мы находим надпись «Цел-Ати», «Земляная матушка». «Ати-мать», «Цел-земля». Это упоминание Цереры, Деметры, матери Персефоны. Таким образом, мы видим, вот эта общая восточная модель выстраивается здесь достаточно ясно. Земляная матушка и ее дочь, освобождающая от смерти, и, как и в Дионисиях, Аид Дионис. На некоторых ковчегах, например, на ковчеге из Хастиафонеи в Кьюзе, изображается богиню Кулсу. Это врата подземного мира. Кулс – врата, сколь мы знаем на языке этрусков. То есть это то, из чего рождаются умершие, как ребенок рождается, да, через детородные органы у женщины. Вот это особое божество. И одновременно это аспект земляной матушки Целати. Это врата вхождения, как входит семя, да, в утробу, и врата выхождения, как выходит ребенок из утробы и становится автономным живым существом. В связи с этим очень важны такие существа, которые именуются у этрусков лазы. Иногда говорят, что это одна богиня, но, по всей видимости, это много духов. Видимо, они связаны как-то с римским именем Лары. Это спутницы богов или спутники, потому что, например, в Эрмитажном зеркале из Кампан изображены эти лазы и как молодые девушки, и как юноши, которые окружают любовную сцену Туран и Атуниса. Атунис, как вы понимаете, Адонис. Это такое красивое зеркало, но там важно, что каждая вот эта лаза несет какой-то элемент брачной одежды. Туран, напомню, Туран – это Афродита. То есть, смотрите, любовь приводит, естественно, к зачатию и рождению, и это прославляется, поскольку это преодоление небытия и смерти. Поэтому лазы – это помощницы в падании жизни. Не в привитивном смысле бабы-повитухи, а в высоком смысле вот энергии любви, которая дает жизнь и помогает эту жизнь сделать потом вечной. Разумеется, это аналогичная Афине, Палладе, Минерва. Есть изображения этрусски Минервы, выходящие из головы Тина, Зевса. Причем этруски писали не Минерва, а Менерва через Е. И это, естественно, старинный, по крайней мере, индоевропейский корень «mens» – «ум». Так ли происходит это слово иначе, мы не знаем. Очень популярен «нефунс» – «Нептун». Он имеет тоже такое же происхождение. Это покровитель моряков. Мы видим, что он изображается трезубцами, якорями, всем тем, чем изображаются и Нептун. Ну и бог лесов – Сильван. Интересная очень роль бога Сатра, Сатурна. Сатр – обладатель золотого века в прошлом, и он же владыка будущего царства всеобщего блага, как мы можем это понять. То есть, если Тин управляет нынешним веком, то прошлые и будущие века – в руках Сатурна. Трехчастная картина мира вообще характерна для этрусков. Это, естественно, небо, земля и преисподняя, но это древнее прошлое благое, нынешнее неблагое настоящее и благое будущее, когда закончатся эти 12 тысяч лет. Это Аплу, Аполлон, это Геракл, Геркулес. Очень популярные герои, и в статуе Аполлона из Вей мы видим, что он сражается с Геркулесом за Киренейскую лань Артемиды. О Киренейской лане, как о третьем подвиге Геракла, мы знаем, но о том, что Аполлон и Геракл сражались за нее, мы не знаем. Это какой-то недошедший до нас извод мифа. Вот это сражение, о котором тоже можно много говорить. Однако, завершив это перечисление богов, мы видим, что сущности этих богов отличаются от греческих, классических греческих и ближе к греческим мистериальным. Но где-то отличаются, видимо, и от них. То есть, за теми же именами другие сущности. И поскольку этруски такие же носители древней традиции, как и, ну, греки второго тысячелетия, греки микенского времени, то мы можем сказать, что вот эти две традиции, они образуют некоторый объем. А теперь посмотрим представление, самое интересное, пожалуй, это представление об инобытии и о вот параллельности мира. Вот это главная особенность этруссков. Мы к ней сейчас подступим постепенно. Значит, для этруссков характерен также, как я уже сказал, трехчастная картина мира – небо, земля и преисподняя. Но эти три мира соединены. В каждом этрусском городе был так называемый мундус. Это колодец не для добычи воды, а для соединения миров. Он был рукотворным аналогом тех трещин и проломов, которые, вы помните, характерны для многих эллинских храмов. Вот через эти трещины есть общение с подземным миром. Здесь этот мундус – это элемент градостроительный. Город не может стоять, если он не будет соединен с подземным миром и с миром небесным. Это, если угодно, вертикальная ось, проходящая через город. Это какой-то аналог, как вы помните, культа героев, да, в Греции, какой-то аналог Эсхары. По всей видимости, мундус используется для жертвоприношений в мир умерших. В этом мире умерших есть существа, которые частью носят, частью не носят греческие имена, но которые имеют иное значение, чем у греков. Скорее всего, они как раз имеют то самое значение, которое когда-то имели эти существа и в древнегреческой мифологии, но потом это представление было утрачено. Для нас Харон – это такой не совсем понятный персонаж, который непонятно для чего берет небольшую денежку, как будто бы в загробном мире есть денежное обращение, и за эту денежку перевозят людей с одного берега реки Леты, Ахеронта, на другой берег. А вот у этруссков Харун – это совсем другое жуткое существо с огромным молотком в руках, которым он ударяет тех, кому должно умереть. У него на голове волчий скальп, то есть шкура с головы волка. И, по всей видимости, у Микеланджело, кстати, такой человек изображен на одном из своих его рисунков, а у Данте Харон описан совсем в этрусских и совсем не в греческих формах. Это, естественно, «Божественная комедия», третья книга, 97. «Недвижим стал шерстистый лик ужасный у лодочника сумеречной реки, и в круг очей змеился пламень красный». Вот шерстистый лик – это, конечно, волчий скальп. Это жуткое существо, которое убивает, уводит от жизни людей. В некрополе Монтероце, древней Тарквинии, сохранилась гробница голубых демонов. Вообще, некрополь Монтероце – это один из памятников всемирного значения в книге ЮНЕСКО, замечательными совершенно гробницами, в которых чудные фрески сохранились от 7 до 4 века до Рождества Христова. И вот гробница голубых демонов, там развернутая демонология. Демон Тухулка, который вместе с Хароном действует. Он с крючковатым клювом, остроконечными ушами, извивающимися змеями на голове. Он вместе с Хару, с Харуном, отправляет умерших в подземный мир и является свидетелем против них на суде. Судя по вообще этим фрескам, мир смерти – страшный мир. Известен еще демон Ванф, женская крылатая фигура с обнаженной грудью или совсем нагая, с факелом и часто со змеями в руках, которая держит свиток, на котором написаны дела умершего. Все это говорит о том, что этруски знали подземный суд, загробный суд. Об этом впрямую у нас нет текстов, мы не знаем, но мы предполагаем это, что это были не, как в Греции, поля, куда уходят поля Асфодели, где бродят просто умершие, забывшие о своей земной жизни, а это был мир, где происходит суд человеческим делам. И эти страшные демоны, видимо, отступали тогда, когда человек побеждал свои дурные поступки прошлого. И не отступали, когда не побеждал. Поскольку Рим – это, конечно же, власть, это образ правления, то важно и интересно понять, что вот эти все римские, а, естественно, от римских и средневековые, в некоторых аспектах до сегодняшнего дня дошедшие атрибуты европейской власти, это все от этрусков. А этруски их принесли с собой из Малой Азии, и через хеттов все это трассируется в Месопотамию. Как я уже говорил, Лукумон – это вождь-правитель у этрусков. Этрусское сообщество разделялось на 12 городов, 12 областей Этрурии. И также по 12 городов было в долине По и в Кампании. Вы помните, это две колонии Этрурии. И это и число 12 опять же священно. Город по-этрусски Спура, опять же, санскритское Пур. Вы видите, как и доиндоевропейские, индоевропейские, но очень древние уровни присутствуют. До нас, к сожалению, не дошла тиренская полития Аристотеля, но она была. Это одна из 146 политий, написанных Аристотелем, когда он готовился написать свой главный трактат политический, политика. Но какие-то отсылки к этому есть, и что-то мы знаем. Именно от этрусских царей перешли в Рим атрибуты верховной власти. То самое курульное кресло, которого изображение есть на ряде фресок и пластин этрусков. То есть это складное кресло, сев на которое правитель или то или иное лицо мог судить. То есть оно давало возможность священного суда. И отсюда мы предполагаем, что именно от этрусского вот идея священного суда перешла к римлянам. Это двулезвийный топор, тот самый лабрус, который так распространен был на Крите, и который изображен на целом ряде этрусских стел и фресок, в частности, на стеле Авла Фелуска в Витулонии V века. Этот двулезвийный топор – это, конечно, Малая Азия. Это лабрис, Зевс Лабрадей корийский, это ликийская лабра. То есть, это двулезвийный топор, который пришел в Крит с востока и, по всей видимости, изображал вот эту власть над небом и землей, или власть над преисподней и землей, вот эту двойственную власть, потому что двулезвийный топор страшно неудобен в бою, как вы понимаете. Он совершенно не нужен в бою. Это символическая фигура. Но он стал символом власти в Риме. Вы помните, что этот топор и пучок фасца, пучок прутьев вокруг него, это был символ высшей консульской власти. Он таковой остался и до сих пор, и так или иначе появляется то в гербе Франции, то в гербе Италии, как до сих пор такой символ власти. Но все это в Европе от этрусков, а у этрусков из Малой Азии. Кстати говоря, можно все же предположить, что этот топор есть образ власти и над подземным миром, потому что достаточно часто римляне называют гробницы, сложные гробницы, в которых много комнат, а это как раз этрусские гробницы, называют их лабиринтами. Например, Плиний гробницу Парсены в Клузе именует лабиринтом, естественно, история 36-13. То есть лабиринт – это не тот лабиринт на Крите, где жил Минотавр, а это вот это подземное гробничное сооружение. А лабрис – это орудие, которое, соединяя миры, делает жизнь обитателей гробниц из горестной счастливой. Возможно, вот в этом смысл. Кстати говоря, и римская традиция триумфов – это тоже этрусский обряд, и он происходит от слова «триумф» – гимн, старогреческое «триамб». Это, на самом деле, не что иное, как дифирамб, это вакический гимн. Во время триумфа этрусский царь представал в образе бога Тина. И римский триумф совершался по всем атрибутам этрусского триумфа. Это, в общем, вхождение царя в качестве бога. Помните в Дионисиях вхождение царя Диониса в Афины на священный брак? Вот образом этой победы, образом божественной власти, восстановление и утверждение божественной власти после победы над врагами. Вот это был первоначальный смысл триумфа. И в связи с этим интересно, что триумф, хотя вроде бы это и воинский триумф, он в Этрурии праздновался царем и царицей вместе. Опять же, образ священного брака Архонта Басилея. И даже есть сведения, что после смерти жены царь не мог оставаться на престоле, потому что он уже не мог совершать вот это действие священного брака. Потом это перешло в римскую традицию, где жрец Юпитера Капитолийского тоже мог отправлять свои функции верховного жреца, пока он не овдовел. Если он овдовел, он не может выполнять эти функции. Все это вместе взятое заставляет взглянуть по-другому и на роль женщины в Этрурии вообще и в религии в частности. У Геродота, вот в этой его кусочке о переселении в Этрурию, есть интересное упоминание в 1.94 у Геродота, что нравы лидийцев, ну, вы помните, что этрусские они по Геродоту – это часть лидийцев, нравы лидийцев сходны с греческими, только девушкам можно развратничать до брака, пишет он. Вроде бы такой удивительный штрих, ну, что там, господи, в каждом народе такое бывает. Но много очень свидетельств подтверждают то, что этрусским женщинам разрешалось намного больше свободы, чем греческим и римским женщинам. Их изображают возлежащими на пирах рядом со своими мужьями. Это в основном заупокойные фрески, конечно. Но, тем не менее, они воспроизводят сцены обычного земного пира. И мы видим, что женщины и мужчины, муж и жена рядом. На одном банкетном ложе, так же, как и у греков, этрусские, они лежа вкушали пищу, опершись на локоть. Вот это невозможно для греков. У греков на таких пирах, если были женщины, то только гетеры. А законная жена оставалась в Геникее и не принимала участия в пиршествах. У этрусков это принято. Но это не просто так. В Тарквиниях есть мраморный ковчег, на котором лежит вакханка. На его крышке изображена вакханка, которую держит в руках тирс, типичный, да, вахический атрибут, и вазу с ручками в виде двух самоколеней в своих руках. То есть мы понимаем, что женщина выполняет не только роль матери и жены, женщина выполняет вакхическую роль у этрусков. Вот та роль, которая в Греции сохранилась только в вакханалиях, в Дионисийских мистериях, и в них были посвящены далеко не все женщины, то она в Этрурии, видимо, была всеобщей. Девушка и женщина была вот этой Менадой, которая передавала Заи, вот эту божественную энергию и силу мужчине, ну и, соответственно, силу земли, силу богов передавала обществу. Отсюда, на взгляд грека или римлянина, это была разнузданность. Но с точки зрения знатока мистерий, это была мистериальная функция. Это заставило Афинея даже написать: «У тиренов женщины общие. Они часто появляются голыми с мужчинами между собой. Они обедают не только со своими мужьями, но с первыми попавшимися, и тогда удовлетворяют свою плоть. Тирены воспитывают детей, появляющихся на свет, не зная, кто их отец». Возможно, здесь преувеличение. В любом случае, элемент вакханалии присутствует. Не было бы его вовсе, конечно, об этом не говорили. Иногда современные ученые, смущаясь этим, говорят, что, по всей видимости, это римляне или итальянские греки, они воспринимали этруссов как врагов, и поэтому на них наговаривали всякую напрасную. Но по известной поговорке «дыма без огня не бывает», и, видимо, что-то подобное было. И надо сказать, что это, опять же, дошло до нас не только в этих описания, хотя они очень важны, они говорят именно о вакхическом характере роли женщины у этрусков. Они дошли еще и в других описаниях. Одно из самых ярких таких женских фигур этрусской традиции – это Танаквиль, жена царя Луция Тарквиния Приска. Тарквиний по отцу грек, по матери этруск. И его как раз жена Танаквиль уговорила уйти из своего родного города, из Тарквинии, потому что он, как наполовину грек, никогда не достигнет высокого положения в своем городе, и перейти в Рим, пограничный, но не этрусский город. И вот Луций Тарквиний вместе с Танаквиль переходит в Рим, становится там сначала приближенным царя Анка Марция, а потом, после его смерти, его выбирают царем. И 616 года он царь в Риме. Но характерно, что когда он только едет в Рим на повозке, вообще этот образ движения на повозке с женой, он очень характерен для хеттов, для корейцев. Это вообще такой священный знак, что вот жена и муж едут на повозке вместе в другой город, и там, как правило, муж становится царем. Так вот, он едет на этой повозке, и на Яникуле, вы помните, это холм над Тибром, на той же стороне, что и Ватикан. Так вот, на Яникуле, на голову Луция Тарквиния спускается орел, хватает его шлем, поднимает, а потом опять опускает на голову. И Танаквиль сказала, что это вот знак, что ты будешь царем. И она, как повествует тот же Тит Ливий, она, собственно говоря, и сделала его царем. Она ему постоянно говорила, что предрекают боги, что надо делать, и таким образом он стал царем. То есть роль женщины в этрусской традиции очень велика. это не средство для рождения наследников и не гетера, с которой можно получать удовольствие, ну и в интимной жизни, и в беседах, а это и то, и другое, и третье, потому что это соединено, видимо, с традицией вакханалий, с традицией вот этого дионисийского мистериального культа. Однако в религии, в формальной религии, женщина не играла большой роли, а это была священнические функции и функции предсказаний, они находились в руках мужчин. И тут мы подходим к самому важному, самой главной особенности этрусской традиции, то, что называли римляне этрусская дисциплина. Вот наше слово «дисциплина», мы его используем в двух смыслах, да, в смысле поведения и в смысле науки. Вот здесь речь идет о науке. Этрусская наука, этрусская дисциплина, этрусская наука. И вообще вот то, что мы привыкли считать наукой, и то, что, конечно, сейчас глубоко и далеко оторвалось от древности и стало со времен Бэкона такой настоящей современной наукой, да, с экспериментом, с определенной логической системой, то, как-то ни странно, мы впервые найдем у этрусков. И здесь этруски совершенно уникальны. По крайней мере, мы, ученые, не знаем другой такой науки. Ее какие-то отдельные элементы заметны в Месопотамии, в смысле астрологии, но только отдельные элементы. У этрусков же эта идея религиозной науки складывается в сухую и четкую систему. По преданию этрусков, этрусская наука была им преподана потомкам одного из неявленных богов по имени Таг. Его именуют сын гения Таг. Кого латиняне именовали гением, мы не знаем. Но это гений, да, это тот, кто порождает от этого наше слово «ген». Это латинское слово. Вот тот, кто породил Тага, сын гения Таг. Интересно, что на фессалийском пелазгическом наречии Таг – это правитель. Как, что такое Таг? Кто такой Таг? При вспашке поля на только что вспаханной борозде был найден младенец. Этот младенец говорил с великой мудростью, то есть младенец-мудрец, как Лао Цзы. И он позволил, чтобы его мудрость была записана. Он продиктовал свою мудрость, это книги Тага, это и есть вот эта этрусская наука. И после этого он исчез. Эти книги были потом переведены на латинский язык, сейчас они утрачены. Но Цицерон в своей книге о предсказаниях рассказывает об этом случае, смеется над всем этим. Но смех смехом, но эти книги до конца Рима, до конца дохристианского периода были основой и этрусской, и римской религиозности. Причем очень важно, что Таг не явился родоначальником этрусков, его никто так не считает, не явился основателем династии, какого-то аристократического рода. Он только дал знания и ушел, и исчез, так же, как и появился. И интересно, что он ребенок старец, тоже такой очень глубокий образ. И он по рождении земли, его как бы выпахали, если позволено такое слово сказать, из земли, этот Таг. И он дал это знание. Это вообще уникально. Понимаете, вся мифология, все предание Месопотамии, Египта знает идею знания. Там какие-то тексты были найдены там, в древних храмах в Египте, об этом говорится, в Месопотамии то же самое. Но это не главное, это не центральная идея. Центральная идея другая. Здесь же это главное. Главное то знание, которое боги дали людям. Именно знание, именно наука. Это знание, это в первую очередь предсказание и объяснение воли богов. Вот в этом смысл этого знания, чтобы объяснять и понимать голос богов. Жрецы, священники, которые этим занимались, их именовали гаруспиками. От слов, значит, читающий по внутренностям, буквально по, ну, вот, кишкам жертвенного животного. Но шире это понималось как любое предсказание. Цицерон описывает, что его друг Цицина был великим специалистом в гаруспице и принадлежал к одному из знатнейших этрусских родов. Гаруспицы осуществлялись в храмах, осуществлялись на гробах умерших. Мы видим эти изображения гаруспиков, которые изучают внутренности жертв. Это знание передавалось от отцов к детям и считалось строгой наукой. Не ожидалось, что этот жрец по какому-то вдохновению, по какому-то прозрению, по какому-то наитию свыше, как греки говорили, мании, говорит. Ничего подобного. Требовалось тщательное изучение предмета этого прорицания и потом вынесение суждения в результате изучения. На знаменитом зеркале из Вулчи, бронзовом зеркале, изображен колхаз-прорицатель армии ахейцев по Трое, да? Но здесь он как этруск изучает печень над жертвенным столом, спокойно, серьезно, как ученый рассматривает вот предмет своего исследования. Цицерон пишет со слов своего друга, что гаруспицы предполагали эксперимент и новые данные. То есть, есть ли выводы из определенного анализа совпадали с действительностью, то это включалось в науку гаруспицы. Если не совпадали, то исключалось. Какие же были эти книги, священные книги, которые до нас не дошли, но о которых пишут многие? Это были книга молний, Libri Fulguralis. Это была книга гаруспицы, Libri Haruspicini, это была книга ритуалов, Libri Rituals. Сенека в своей естественной истории и Плиний Старший описывают, как изучались молнии. Молнии считались, как я уже говорил, посланцами неба, но надо было уметь читать эти послания. Для этого жрец, который занимался исследованием молний, он в первую очередь рассматривал три вещи. В каком районе неба произошла молния, явилась молния, какого она была цвета, и если она ударила в землю, какой она оставила след на земле. Весь все небо делилось на 16 частей. Причем делилось совершенно четким образом. В полдень гаруспик должен был вбить кол на возвышенном месте так, чтобы он не отбрасывал тени. То есть это должен был быть полдень. Он должен был встать рядом с ним, найти направление на север, лицом на север, и прочертить первую ось с севера на юг. Вторую он прочерчивал перпендикулярно с востока на запад. Таким образом, небо делилось на четыре части. Вы догадываетесь, что римский лагерь и римский город, и этрусский город до этого, все создавались по этому же принципу гороскопической планировки. После этого каждый из четырех секторов разбивался на две части, а потом еще на две части. Таким образом, получалось 16 секторов. Вот эти 16 секторов, они различались. Западная часть полукружия считалась дурной и принадлежащей злым богам, восточная часть полукружия – добрая и принадлежащая добрым богам. И каждый сектор тому или иному богу, и каждый цвет молнии, и ее след или отсутствие следа на земле – тому или иному проявлению воли того или иного бога. То есть, надо было четко изучить вот этот факт. Вот появилась молния, какая она, в каком секторе, куда она ударила, это воля определенного бога, так или иначе высказанная, и это предупреждение. Это предупреждение, которое надо учесть. Точно так же был устроен и мир земной. Мир земной также вот был книгой, но это была книга жертвоприношений. Мир земной весь книга. Но он как бы в микроформе проявляется в печени жертвенного животного. И вот у нас есть находка, это печень из Печенцы, найденная в 1877 году, где также точно 16 секторов печени, и это правая часть печени, вы помните, что печень состоит из двух частей, большой правой и маленькой левой. И вот правая часть, она разделена на 16 секторов. Это также точно икона неба и икона земли. В 1979 году французские ученые Жан-Пьер Вернан и Марсель Детьен опубликовали целую книгу. Она называется «Кухня жертвоприношений» – «Le cuisine du sacrifice» в Париже. И вот здесь в ней рассматривается максимально вот все, что мы знаем о вот этом предсказании, все, что у нас есть. Характерно, что после того, как по печени совершалось вот такое изучение печени и делались выводы, эту печень сжигали на алтаре, то есть возвращали ее богам неба. Также были книги, так называемые «Libri Fatali», книги Рока. Дело в том, что это были книги, которые были описаны эпохи, в которые существует тот или иной народ. Вот этрускам было отведено, по мнению самих этрусков, 10 эпох. Каждая эпоха определялась по возрасту самого старого человека, который прожил больше всех в ту или иную эпоху. То есть, эта эпоха составляла от 123 до 119 лет, и вот 10 таких эпох составляли время, отведённое этрускам. Там, в этой книге, определялось, как надо было себя вести, что ждать от будущих эпох. И, наконец, это были так называемые ахеронтовы книги, то есть книги, в которых описывалось, как надо приносить жертву умершим, для чего. Арнобий пишет, Этрурия обещает в ахеронтовых книгах, что при принесении крови определенных животных определенному божеству обожествляются души и уходят от закона смерти. Серви Ани вообще назвал эти книги книгами об обожествленных душах. Это на самом деле важное указание. Как вы помните, ни греки, ни римляне, я не говорю о мистериях, ни греки, ни римляне не говорили об обожествлении умерших. Об этом говорили египтяне. Об этом говорили этрухеты, об этом говорили жители Месопотамии, но не говорили греки и римляне. только в мистериях, как вы помните, говорилось об обожествлении человека. Для этруссков жизнь была, видимо, мистерией. Поэтому обожествление умершего, обожествление души, вот избавление от этих страшных демонов, это было частью науки. Но если у греков мистерия имела эмоциональный момент, то есть или визуализация, или всин, или соучастие, Дионисия, то у этруссков это имело, если угодно, научный момент. Если ты приносил определенным богам определенные жертвы, ну, кровь выливалась определенные жертвы, то ты, совершив правильный круг священных действий, давал своему умершему вот это божественное бытие. Сколь мы можем понять, это было связано не с нравственным поведением, а с правильным жертвоприношением. Понимаете, даже как современный врач скажет, что я лечу человека по той или иной методе не потому, что он хороший или плохой, а потому, что эта метода побеждает эту болезнь в любом случае. Точно так же и победа над смертью и обожение у этруссков было результатом методы, а не нравственного момента, как в том же Египте и в какой-то степени в мистерии Греции. Если мы это правильно понимаем, к сожалению, у нас не так много данных, но если это так, то это тоже очень интересно. И здесь мы понимаем, почему этрусские священные действия были так важны для римлян. Почему, завоевывая этруссков, римляне не уничтожали их культуру, вообще они были даже жестокие завоеватели, а наоборот ее с радостью впитывали в себя, включали этрусскую элиту в состав римской элиты, создавали из этруссков коллегии жрецов, да потому что римляне ничего этого не знали. Это было тайное знание этруссков, и этрусски убедили римлян, что только этрусски могут совершать правильные гадания и жертвоприношения. И они знают язык, они знают, читают эти книги, а римляне ничего этого сделать не смогут. Именно этруски могут создавать то, что называется Pax Deorum, то есть мир богов, мир в смысле мирность, мирность богов, то есть гармоническое состояние отношений между богами и народом, городом, домом, отдельным человеком. Когда совершались какие-то землетрясения, эпидемии и прочие беды, повергавшие в ужас народ, то римляне всегда спрашивали этруссков, что делать. Когда появлялись какие-то страшные предзнаменования, скажем, рождался теленок с двумя головами, да, то опять же, это какой-то знак. Что он означает? Они спрашивали этруссков. Мы знаем, что Юлий Цезарь постоянно рядом с собой имел этрусского гаруспика по имени Спуринна, который много раз его предупреждал, чтобы он опасался мартовских ид, но он не послушался и был, как известно, убит. Многие военачальники, многие знатные римляне имели своих гаруспиков и других предсказателей этрусских. Известный умбрицей Мелиор был гаруспиком трех императоров – Гальбы, Атона и Веспасиана. Цицерон, Плав, Лукреций смеялись над этим, но слава этих людей распространялась очень широко. Ну и, наконец, последнее. Вот существовавшие в Риме своеобразные праздники некоторые, из которых наиболее известны, конечно, гладиаторские бои, но существовали также таларийские игры и игра Ферсу, они имеют все этрусское происхождение. Таларийские игры имеют такой открытый эротический характер, они справлялись в Риме и имели, видимо, вот тот самый смысл, что и образы Афродиты, вот образы любви, образы жизни. Гладиаторские бои, напротив, были связаны с злопокойными явлениями. Впервые римляне, сыновья Юния Пера, их устроили частным образом в 264 году до Рождества Христова. И это были злоупокойные игры, в которых гладиаторы сражались насмерть, и палач потом добивал раненых, смертельно раненых гладиаторов в маске хару, харона, с молотом в руках. То есть, это, безусловно, оттуда. Это фактически человеческие жертвоприношения. И мы знаем, что подобные игры существовали у этрусков. И римляне их взяли у этрусков. То есть потом, когда они уже потеряли всякие религиозные смыслы, когда их императоры показывали на потеху развращенной публике, просто чтобы посмотреть на убийство, так же, как и таларийские игры превратились в эротические игры на сцене, которые тоже показывали в Колизее, это все уже потеряло свой смысл, это была оболочка без сути. Но первоначально все это имело, естественно, серьезную очень суть. Ну и, наконец, очень интересное – это игры Ферсу. Игры Ферсу – это поединок с псом, причем жестокий поединок. Есть изображение, как человек в мешке, у него голова в мешке с прорезями для глаз, вооруженный дубиной, а на него нападает собака, которую сдерживает другой человек. Это человек, который с дубиной, он искусен псом, но он должен его поймать и, видимо, убить, задушить. Этот человек именуется Кандалу, душитель пса. Что это такое? Причем тут несчастный пес? А все дело в том, что это образ, вот тот самый знаменитый образ, когда надо вывести умерших из подземного мира, что сделал Орфей с Эвридикой. Но для этого надо победить Кербера, хранителя подземного мира. И вот этот поединок псом не на жизнь, а на смерть, он имел смысл в том, что он помогал умершему, ради которого совершался этот поединок живым, помогал умершему выйти из преисподней в божественный мир. Это такое жестокое, жестокое действие во всех отношениях. Вообще, надо сказать, что этрусски это были достаточно жестокие люди. Действительно, мы видим много крови, мы видим много жестокостей, мы видим эти сцены охоты, сцены пиров, такую разнузданность некоторую. То есть, в ней она, этруски – это не отшлифованные культуры, рафинированные греки. Вот примерно то, что было в Дионисиях прорывом у греков, у этрусков было стилем жизни. И надо вам сказать, что интересно, что гонения на христиан во многом были связаны с этрусками. Почему? Потому что этрусские христиане обвиняли этрусков, этрусских жрецов, естественно, гаруспиков, обвиняли в том, что они служат темным силам. И это не терпели римские правители, римские губернаторы, римские императоры, и за это жестоко наказывали христиан. Совершенно точно известно, что великое мученичество христиан, которое было устроено Диоклетианом по его декрету 303 года, оно было вызвано инцидентом, когда христиане, христианские рабы отказались выполнять приказы императора и его гаруспиков по совершению жертвоприношения. Об этом пишет Лактанций. То есть, можно сказать, христианство и этруски, христианство и гаруспицы встали в жесткое такое противостояние друг с другом. И образом этого жесткого противостояния является интересный памятник. Это письмо этрусского жреца Лонгинианусу, блаженному Августину, на которое Августин ему ответил, это письмо есть. Этрусский жрец в своем письме пишет, что в каждой части мира происходят свои откровения, есть свои пророки. И в Италии таким пророком является Таг, дитя пророк, помните, который явился в Тарквиниях. И римляне должны следовать его книгам, а не книгам Христа, которые происходят совершенно из другого, ну, если угодно, части мира. Примерно понятно, что ему отвечает Августин. То есть это было прямое столкновение двух традиций. Одной очень древней восточной традиции и другой тоже восточной, но недавней традиции, традиции христианства. И, как ни странно, эти две традиции столкнулись именно в Италии. Этрусские и христиане. И гаруспиции, этрусские жертвоприношения, совершались римскими императорами вплоть до Грациана и Валентиниана. И они были запрещены императором Феодосием только указами 365, потом 391 и 392 годов. Но когда в 408-410 году Рим осадили вестготы, и никакие средства не могли помочь снять эту осаду, то тогда римляне попросили этрусских жрецов, гаруспиков, возобновить обряды и обрушить молнии на вестготов. Молнии, естественно, которыми они, как и думали, управляли. Ничего этого не получилось, и после этого этрусская религия окончательно стала только темой исторических реминисценций, а постепенно забылась и вовсе. Вот такова интересная эта западная религия, которая создает нижний пласт римской и вообще западной культурно-религиозной традиции.